Стратегию определяют конкуренты. В бизнесе, как и на войне, выбираемая стратегия обязательно должна учитывать действия и стратегию конкурентов. Нельзя разработать эффективную стратегию, уединившись в своем кабинете. Надо постоянно думать о том, с кем вам приходится соперничать и как подняться выше, чем они. Без оперативности и элемента неожиданности вам ни за что не понять, чего следует ожидать от своих конкурентов и какую линию поведения они могут выбрать. Внимательно изучите всех конкурентов, и мелких, и самых крупных. Что они собой являют? В чем их сильные стороны? Почему клиенты предпочитают работать с ними, а не с вами? Нельзя попасть в мишень, которую не видишь. Нельзя достичь превосходства на рынке, не понимая, почему вы до сих пор не первые. Стоит искренне восхищаться конкурентами. Большинство людей ошибочно склонны критиковать своих соперников. Такой подход не слишком действенный, поскольку ничему вас не учит. Наоборот, восхищайтесь конкурентами, учитесь у них, изучайте их работу и уважайте за успехи. Восхищение и уважение – отправная точка для подражания, стремление сравняться, а подражание – отправная точка для превосходства. Как только вы определили, кто ваши конкуренты и в чем они вас превосходят, подумайте, как можно их обойти. Подумайте, какие изменения и усовершенствования можно внести в ваш товар и методы управления бизнесом. Выделите свои сильные стороны и придумайте, как можно извлечь выгоды из их уязвимых мест. Рассчитайте, где возможно внести элемент неожиданности, чтобы одновременно привлечь внимание потенциальных клиентов и застать противника врасплох. Вторжение в Нормандию. В 1944 году, во время Второй мировой войны, на юге Англии союзные войска сформировали армию, которую возглавил генерал Джордж Паттон. Согласно ложным радиосообщениям, армия готовилась пересечь канал по Декале и проникнуть во Францию. Немцы попались на удочку и бросили все танки и пехоту защищать место предполагаемой высадки, так никогда и не случившейся. Вместо этого союзники под командованием Дуайта Эйзенхауэра атаковали берега Нормандии под покровом ночи, проведя сотни кораблей и тысячи людей. Несмотря на ожесточенное сопротивление, союзники довольно быстро захватили побережье, застав немцев практически врасплох. Эта военная хитрость оказалась настолько удачной, а мастерство проведения операции настолько высоким, что немцы сначала не сообразили, в чем дело. Они совершили роковую ошибку, сосредоточив все бронетанковые дивизии в Кале, ожидая настоящей атаки и сочтя данную операцию обычной диверсией. Но атака так и не состоялась, и когда немцы наконец поняли, что к чему, союзники прочно утвердились на побережье. Война завершилась через 11 месяцев. Воспользуйтесь творческими способностями. Когда-то в огромном городе жил один человек, владелец небольшого мебельного магазина. И вот однажды он обнаружил, что по обе стороны от его магазинчика строятся два гигантских многоэтажных магазина. Несомненно, торговые компании располагали намного более богатыми возможностями и могли себе позволить предлагать мебель со скидкой. Каждый из владельцев стремился возвести здание быстрее другого. Торжественное открытие магазинов было назначено почти одновременно. Владелец маленького магазинчика прекрасно понимал, что тягаться с такими гигантами ему не под силу. Поэтому он и решил подойти к проблеме творчески. Вскоре на его магазинчике прямо над входной дверью появилась вывеска «Главный вход». Что вы можете предпринять, чтобы противостоять конкурентам? Как вы можете использовать скорость, хитрость, неожиданность и ловкие маневры для создания в умах покупателей уникального представления о своем товаре? Каким образом вы можете свести на нет конкурентное преимущество тех компаний, что опережают вас на сегодняшний день? Оцените себя честно. Успех на рынке возможен лишь тогда, когда вы представляете новый товар или некие усовершенствования в неожиданное для конкурентов время и в неожиданном месте. Для достижения успеха постоянно оценивайте свою деятельность и свое предложение в сравнении с деятельностью компаний, работающих на том же рынке. Будьте с собой предельно честны. Каковы ваши слабые и уязвимые места по сравнению с конкурентами? Помните, идеальных товаров и услуг не существует, включая ваши. Что вызывает большинство нареканий? Как потенциальные покупатели обосновывают свой отказ? Чем мотивируют нежелание приобрести предлагаемый товар? И самое важное, что вы в состоянии сделать, чтобы свои слабые стороны превратить в сильные? Предлагаю такое вот упражнение. Закончите предложение. Мы могли бы продавать вдвое больше, если бы не... Записывайте каждое обоснование отказа, приводимое потенциальными покупателями, каждое возражение с их стороны. Что вы в состоянии сделать, чтобы свести к минимуму сильные стороны конкурентов или компенсировать свои минусы? Очень полезное упражнение – представить, будто вы заново начинаете бизнес или строите карьеру. Если бы вы могли построить бизнес и карьеру в полном соответствии со своими идеальными пожеланиями, что бы они собой представляли? Определите идеальных клиентов. Каким образом вы можете привлечь к себе больше идеальных клиентов? Какие изменения и усовершенствования вы можете внести в свои товары и услуги с тем, чтобы выйти на первое место и занимать доминирующее положение? Планируете ли вы завоевание новых рынков? Имеются ли у вас в перспективе новые каналы сбыта? Каким образом можно сделать ваш товар привлекательнее для потенциальных покупателей?